Вибрация отзывалась в черепе. Ушам щекотно. Улыбнулся он, стряхнув волосы с груди. «Сиди спокойно». «Убийца просто невероятно удачливый», — задумчиво сказал Ингвар. «Если это один и тот же человек, который выбирает жертвы из списка норвежских знаменитостей, он или очень хорошо все спланировал, или родился в рубашке». «Не обязательно», — сказал Ингер Йоханна, равняя ему виски. «Обязательно», — уверенно возразил он. «Он еще раз пришел на место преступления и покинул его незамеченным». «Пока кажется, что дело обстоит так. А мы задействовали 30 человек из Аскера и Берума в обширной операции. Они обходили каждый дом. Следов на месте преступления много, и они настолько четкие, что дают довольно точную картину нескольких предшествующих убийству минут. Убийца ждал в лесу, дал Вегарду Крогу пойти по тропинке, пошел за ним, заставил его обернуться, чтобы потом ударить, но...» Машинка задела кожу. «Осторожней! Я же просил не под ноль. Все будет хорошо. Что ты говорил?» «Пока что мы все равно ничего о нем не знаем. Никаких органических следов. Нельзя даже определить его вес по размеру ноги. Можно только сказать, что убийца нелегковес и везучий». Она выключила машинку и постояла немного у него за спиной, задумавшись. «Не обязательно везучий. Хватило бы ума и осторожности. Все жертвы — известные люди. И удивительно то, что...» Она замолчала. Оба ее ребенка крепко спали. Соседи снизу затихли. Ни из сада, ни с улицы не раздавалось ни звука, никаких кошек. Никаких машин или пьяных подростков, бредущих с вечеринки. И в доме было тихо. Новая пристройка наконец-то осела, и пол больше не скрипел по ночам. Даже король Америки спал совершенно бесшумно. «Я была сегодня у Лины», — сказала она наконец. «У нас интернет такой медленный, а у Лины выделенная линия. И мне понадобилось всего несколько минут, чтобы понять вот такую нехитрую вещь». Она отложила машинку и села перед ним на корточки. «Известные люди действительно находятся на виду». Она поставила локти ему на колени, в буквальном смысле слова. Сайт Вибеке Хайнербак, как ни странно, не обновлялся после ее смерти. «Ну, у ее семьи были другие проблемы», — заметил Ингвар. «Да, я понимаю», — быстро сказала она. «Но вот о мальчишнике Деверя, будущего Деверя, дай мне договорить. Об этом мальчишнике было написано на ее сайте со ссылкой на сайт Тронда. Там читателю предлагали подробную программу. Кто угодно мог узнать, что Вибекке Хайнербак, скорее всего, придет домой одна в тот вечер. То, что она рано ложится, тоже известно, потому что она несколько раз говорила об этом в интервью». «Я, если честно, не понимаю, к чему ты ведешь. Моя прическа теперь, наверное, выглядит довольно странно. Все будет хорошо». Она снова зашла ему за спину и включила машинку. Фиона Хелли тоже щедро делилась подробностями своей частной жизни. Она сообщила всем на свете, что остается одна по вторникам. Вегард Крок вел интернет-дневник. Он явно считал, что очень интересен миру. Вчера он поведал, что ему придется поужинать у матери, потому что он должен ей денег. Этот воинственный тип был на самом деле редкостный. «Что ты делаешь?» — воскликнул Ингвар и отдернул голову. «Я же просил!» «Ой!» — удивилась Ингер Йоханне, рассматривая результаты своей задумчивости. «Да, здесь получилось кратковато. Подожди». Она несколько раз быстро провела машинкой от шеи к лбу. «Ну вот», — оценивающе произнесла она.